Дзюань шестая. Часть 102. Все странное и удивительное – это, видимо, проявление в вещах энергии и духа. Дух внутри приходит в смятение, вещь снаружи испытывает превращение. Форма и душа, дух и материальность находят свое осуществление как снаружи, так и внутри. Они берут начало в пяти стихиях и пронизывают пять возможностей человека. Примечание. Пять возможностей, пять видов активности человека. Движение, речь, зрение, слух, мысль. Конец примечания. А поскольку стихии рассеиваются и сгущаются, поднимаются и опускаются, то их превращение приводит в движение все 10 000 явлений. Когда же вникаешь в удачи и неудачи, то всегда можно судить, где пределы явлений. Часть 103. В период Ся, во время правления Цзе, исчезла гора Лишань. В правление цинского Шихуана исчезла гора Саньшань. На 33-м году правления джоуского Сяньвана в уделе Сун исчез алтарь на горе Дацю. В конце правления ханьского Джао-Ди исчез алтарь в области Чаньлю, в городе Чаньи. Цзинфан в комментариях на перемены говорит: «Горы могут передвигаться в полной тишине. Когда в Поднебесной происходят мятежи в войсках, тогда исчезают алтари духов». В старые времена в уезде Шаньинь, округа Гуйцзи, появилась странная гора из Ланье, о которой в мире ходило предание, что первоначально это была гора Ланье на море, в округе Дунью. Однажды в ночь бушевала буря и ливень, стоял непроглядный мрак. Утром же обнаружили, что появилась гора Ушань. Простой народ дивился этому, вот и назвал ее странной горой. Тогда же в уезде Дунью гора также куда-то пропала за одну ночь. А когда стали сравнивать внешний вид, то поняли, что гора оттуда переместилась сюда. И поныне, у подножия странной горы, есть селение по имени Дуньюли. По-видимому, ей дали это название, памятуя, откуда сюда переместилась гора. И еще. Гора Цуйчжоушань из области Цзяочжоу переместилась в область Цинчжоу. Вообще-то перемещение гор нельзя считать чем-то из ряда вон. Есть еще два случая, о которых точно не знают, в какой век они произошли. В древнейших записях в главе «Золотой шнур» сказано: «Если горы перемещаются, это значит, что повелитель людей не следует истинному пути, и из числа его слуг не выдвигаются мудрые. Бывает, что содержание на жалование переходит в дома вельмож гунов. Награды и наказания не в руках государя, но в большинстве в ведении частных домов. Если от этих напастей не избавиться, то наступит смена эпох и изменение названия государства». Толкование на это гласит: тот, кто искусен в разъяснении воли небес, непременно осуществит ее среди людей. Тот, кто искусен разъяснять дела людей, непременно корень их находит в воле небес. Испокон веков небеса установили 4 времени года. Солнце и луна движутся чередой. Стужа и жара сменяют друг друга. Когда небеса спокойны, возникает дождь. Когда небеса гневны, возникает ветер. При рассеянии стихий возникает роса. При смешении стихий возникает туман. При их сгущении возникают иней и снег. При их застое возникают мокрицы и черви. Таковы неизменные расчеты небес. Люди наделены 4 конечностями и 5 внутренними органами. На одно пробуждение приходится 1 сон. Выдох и вдох есть смена дуновения и втягивания. Сущность и дух выражаются в уходе и приходе. Течение жизни проявляется в цветении и кровообращении. Становление проявляется в дыхании и внешнем виде. Возникновение сопровождается звуками голоса. Таковы неизменные расчеты для людей. Если сбивается движение 4 времен года, если нарушается различие между стужей и жарой, тогда пять орбит растягиваются или сжимаются, звезды и планеты ошибаются в своих путях, Солнце и Луна стеснены и затмеваются, болиды и кометы летят потоками. Примечание. Пять орбит – орбиты пяти планет. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Конец примечания. Вот в чем опасность нарушений для неба и Земли. Если стужа и жара не вовремя, то появляется угроза иссушения неба и Земли. Если становятся торчком камни и вспучивается почва, это опухоли и наросты неба и Земли. Обрушивающиеся горы и проваливающаяся почва – это нарывы и чирьи неба и Земли. Пронизывающий ветер и шквальные ливни – это мечущееся дыхание неба и Земли. Если не ниспадают потоки дождей, реки и канавы иссякают, это великое иссушение неба и земли. Часть 104. Во времена шанского правителя Джоу гигантские черепахи рождались обросшие шерстью, зайцы рождались с рогами. И это было знамением скорого восстания в войсках. Часть 105. В 33-й год правления джоуского Сюаньвана у него родился сын Юван. И в этом же году случилось, что лошадь превратилась в лису. Часть 106. При Сяньгуне, владетеле удела Цзинь, во втором году его правления джоуский государь Хуйван проживал у него в его столице Джен. Когда дженские люди входили на подворье Вана, они почти все вдруг превращались в жаб, выстреливавших в людей яд. Часть 107. Во время джоуского Иньвана, в четвертую луну второго года его правления, во владении Ци, почва вспучилась на длину около джана и в высоту на один чи пять цуней. Цзиньфан говорит в гаданиях по переменам. Почва может вспучиваться во все четыре времени года. Весной и летом это знаменует по большей части добро, осенью и зимой это предвещает по большей части зло. В округе Лиян как-то ночью образовался водоворот, уходивший в землю, и на этом месте осталось озеро, нынешнее озеро Маху. Но когда это случилось, точно неизвестно. Движение рукояти ковша гласит, водовороты, провалы в пределах городов указывают, что темное начало инь поглощает светлое начало ян, оттесняет его вниз и расправляется с ним. Часть 108. При джоуском Айване, на восьмом году его правления в городе Джен, появилась женщина, которая родила 40 сыновей. Из них 20 стали взрослыми, а другие 20 умерли. На девятом году его правления во владении Цзинь случилось, что свинья родила человека. А в государстве У, в восьмом году правления под девизом Чи У, одна женщина сразу родила 3 сыновей. Часть 109. При джоуском Ле Ване, на шестом году его правления, наложница государя Линь Биян родила 2 драконов. Часть 110. На восьмом году правления Лусского Яньгуна владетель удела Ци Сянгун, охотясь в Бэйцю, повстречал кабана. Сопровождающий предупредил его: «Этот кабан — наш наследник Пэн Шэн». Гун разгневался на такие слова и выстрелил в кабана. Кабан же стал как человек и заплакал. Гун перепугался, упал с повозки, повредил ногу и погиб. Люсян считает приближение кабана предзнаменованием беды. Часть 111. Во время Лусского Яньгуна в южных воротах города Джен вступили в сражение между собою 2 змеи: внутренняя, дворцовая, и внешняя, городская. Внутренняя была убита. Люсян считает, что приближение змеи означает возмездие. А Цзиньфан в комментариях на перемены говорит: при сомнениях в правильности установленного престола наследия это знаменуется сражением змей-оборотней, поселившихся у ворот столицы государства. Часть 112. При Лузком Джаогуне, в 19-й год его правления, за воротами Шимэнь столичного города Джен, на реке Вэйюань, сражались драконы. Люсян считает, что приближение дракона есть знак возмездия. А Цзинфан в комментариях на перемены говорит: «Когда сердца народа неспокойны, знамением этого служит сражение драконов-оборотней в столице государства». Часть 113. При Лузком Дингуне, в первый год его правления, 9 змей обвелись вокруг колонн храма. Гадание показало, что в течение 9 поколений в храме не было жертвоприношений, но зато был воздвигнут дворец Янгун. Часть 114. На 21-м году правления цинского Сяогуна случилось, что лошадь родила человека. В 20-м году правления Джаована жеребец родил жеребенка, а сам издох. Примечание. Джаован, видимо, имеется в виду Джаоян Ван, правивший уделом Цинь в 306-250 годах до нашей эры. 20-й год его правления – 287-й, а в 286-й год он объявил себя императором Запада. Конец примечания. Лю Сян полагает, что все это знаменует бедствие для лошадей. А Цзин Фан в комментариях на перемены говорит: «Когда повелители четырех сторон разделяют свои силы, это знаменуется рождением жеребенка у жеребца. Если надо всеми правителями нет сына неба, то удельные правители Джухоу идут походами друг на друга, и знаменуется это тем, что лошадь-оборотень рождает человека». Часть 115. На 13-м году правления Вэйского Сянвана случилось, что девица превратилась в мужчину и, взяв себе жену, произвела с ней на свет сына. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит: «Если девица превращается в мужчину, это означает, что сила инь успешно развивается, и ничтожному человеку предстоит стать ваном. Если же мужчина превращается в девицу, это значит, что темная сила инь побеждает светлую силу ян, и это знаменует беды и гибель». И еще там сказано: «Если мужчина превращается в женщину, значит, во дворцах злоупотребляют кастрацией. Если же женщина превращается в мужчину, значит, политику осуществляют жены». Часть 116. Цинский Сяовэнь Ван, 5-й год своего правления, путешествовал по землям Сюйянь, и там ему была преподнесена пятиногая корова. А в это время во владении Цинь широко распространены были наборы народа на государственной повинности. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит: «Взлет трудовых повинностей, отнимающих у народа рабочее время, знаменуется тем, что коровы-оборотни рождаются с 5 ногами». Часть 117. Когда пришел 26-й год правления цинского Шихуана, появились огромные люди ростом в 5 джанов. Туфли у них на ногах были в 6 чи, а одеты они все были, как варвары И и Ди. Всего их было 20 человек, и видели их в Линтао. После этого отлили из золота их изваяния числом 20, чтобы ознаменовать это событие. Часть 118. При ханьском Хуйди, во 2-й год его правления, на рассвете дня Гуйю первой луны, в колодце Вэньлин, что в селении Тиндунли уезда Ланлин, появились 2 дракона. Когда же настал день Ихай, они ночью куда-то исчезли. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит: «Когда обладающего добродетелями постигает беда, это знаменуется появлением в колодцах драконов-оборотней». И еще: «Когда много казней и торжествует зло, из колодцев выходят черные драконы». Часть 119. При ханьском Вэнди, в 12-й год его правления, в землях У родилась лошадь, у которой перед ушами росли рога, направленные вверх. Правый рог длиною в 3 цуня, левый в 2 цуня, и еще каждый из рогов подрос на 2 цуня. Люсян считает, поскольку у лошадей рогам расти не положено, это, видимо, значило, что область У не должна поднимать войска против государя. Здесь таился намек на мятеж узких полководцев. Примечание. Мятеж узких полководцев. Имеется в виду мятеж 7 ванов в 154 году до нашей эры, вспыхнувший в землях областей У, ныне провинция Джэцзян, и Минь, ныне провинция Фуцзянь. Конец примечания. Цзинфан в комментариях на перемены говорит: «Если подданные сменяют государя, управление выходит из подчинения. И это знаменуется рождением рогатых лошадей-оборотней. Причина таких событий в нехватке мудрых придворных. И еще. Когда сын неба лично идет в поход, у коней вырастают рога». Часть 120. В 5-й год второго правления императора Вэнди, 6-ю луну за воротами Циюн в столице у собаки появились рога. В комментариях на перемены Цзинфана сказано: когда имеющие власть утрачивают ее, а низшие собираются действовать им во вред, это знаменуется тем, что у собак-оборотней вырастают рога. Часть 121. В 9-ю луну 1-го года правления ханьского Цзинди у одного человека из Сями, что в округе Цзяодун, которому было около 70 лет, появились рога, обросшие шерстью. В комментариях на перемены Цзинфана говорится: если первый сановник государства управляет, ни с кем не считаясь, у людей, как знамение этого, появляются рога. Сведения о 5 стихиях утверждают, что как человеку не полагается рогов, так и удельным правителям Джухоу не должно сметь поднимать войска, чтобы идти походом на столицу. Ведь вскоре после этого произошли беспорядки в 7 уделах. Примечание. Беспорядки в 7 уделах. Мятеж 7 ванов дома Лю. Правящий дом империи Хань. В 154 году до нашей эры. Конец примечания. Когда настал 5-й год правления Цзиньского Уди под девизом Тайши, то у одного человека из Юаньчэна также в 70 лет появились рога, что было предупреждением. Джоуский Ван Лунь замыслил мятеж. Часть 122. В 3-й год правления ханьского Цзиньди в округе Ханьдань собака спарилась со свиньей. В это время учинил беспорядки Джоуский Ван Бо, поднявший мятеж вместе с 6 другими уделами. За пределами государства они были связаны с Сюнну и пользовались их поддержкой. Сведения о 5 стихиях считают: собака эта предупреждала, что грядут военные перевороты и народные бедствия, а свинья знаменовала набеги северных Сюнну, мятежные речи и отказ от повиновения властям. Спаривание же с животным чуждого вида означает бедствие для всех живущих. В комментариях на перемены Цзинфан говорит: когда мужья и жены не соблюдают супружеской верности, знамением служит спать собаки, оборотня и свиньи. Означает это нарушение нравственных устоев, а в государстве – военные перевороты. Часть 123. При ханьском Цзинди, в 1-ю луну 3-го правления, в уезде Люйсянь, области Чу, появились белогорлые вороны, которые сражались с воронами черными. Белогорлые не смогли победить, 1000 их упали в реку Сышуй и погибли. Люсян полагает, что сближение в бою белых и черных было предзнаменованием. В то время Чуский Ван У управлял жестоко и беззаконно. Он предал позорной казни Шэньского Гуна и вместе с уделом У замышлял мятеж. Борьба вороньих стай есть знак междоусобия полководцев. Белогорлых было мало, и ясно, что те, кого меньше, должны потерпеть поражение, а падение в воду предвещает, что погибнут они в речной области. Но Чуский Ван У, не этого, вскоре поднял войска и, сговорившись с уделом У, начал большую войну против власти Хань. Войско его было разбито и отступило, а когда он добрался до Даньту, то был казнен людьми удела Юэ, что и было предсказано падением ворон в реку Сышуй. У Цзиньфана в его комментариях на перемены сказано: «Когда брат восставал на брата, предзнаменованием послужило внутри страны сражение белых и черных ворон. Когда яньский Ван Дань замыслил мятеж, над прудом во дворцах Янь тоже одна ворона дралась с одной сорокой. Ворона упала в пруд и погибла». Сведения о пяти стихиях утверждают, что поскольку владетели Чу и Янь, будучи близкородственными государю удельными правителями, стали строптивы и замышляли измену, это знаменовалось смертельной схваткой вороны и сороки. Одинаковым деянием сопутствуют сходные предзнаменования. Так небо не спосылает людям свое предупреждение. Тайный заговор в Янь осуществиться не смог, и только Ван единственный покончил с собой во дворцах. Поэтому только одна ворона погибла на водной глади. В Чу же правитель в гордыне своей поднял войска, и военачальники его потерпели поражение на поле битвы. Знатные лица погибли, как и та стая ворон. Таковы предупреждения людям о сокровенном на путях неба. В комментариях на перемены Цзиньфана сказано: «Знаменем войн, в которых стремятся только к грабежам и убийствам, являются сражения ворон и сорок». Часть 124. В 16 году правления императора Цзиньди лянскому Сяовану Тяньбэйшаню была преподнесена в дар корова, у которой ноги были сверху и выходили из спины. Люсян считает, что приближение такой коровы к беде. Во дворцах назревают бесчисленные смуты, а вне столицы местные власти не считаются с государственными установлениями. Поэтому такая корова навлекает бедствие. А ноги, торчащие на спине, это знак того, что низшие готовят измену против высших. Часть 125. При ханьском У-Ди, в 4 году его правления, под девизом Тайши, в 7-ю луну в уделе Джао внутрь города, из-за его стен, вползла змея и вступила в борьбу со змеей, жившей внутри города, возле храма Сяо Вэньмяо. Змея, обитавшая в городе, погибла. Спустя 2 года возникло дело наследника трона Вэйтайцзы, а затеял его Цзян Чун, уроженец Джао. Часть 126. При ханьском императоре Джао Ди в 9-ю луну 1-го года его правления под девизом Юаньфэн в области Янь появилась желтая крыса, кружившаяся в танце у главных ворот дворцов Вана, взявши в рот свой хвост. Ван вышел посмотреть на нее. Крыса, как ни в чем не бывало, продолжала свой танец. Ван послал служителя совершить жертвоприношение мясом и вином. Крыса протанцевала без отдыха весь день и всю ночь, и потом издохла. В то время яньский Ван Дань замышлял мятеж, и крыса была знамением, ожидающей его гибели. Цзиньфан в комментариях на перемены говорит: «Если казнят людей без разбора обстоятельств в дело, знаком этого является крыса-оборотень, танцующая у ворот». Часть 127. При Джао Ди в 1-ю луну 3-го года его правления под девизом Юаньфэн на южном склоне горы Улайшань в округе Тайшань слышался рокот голосов многотысячной толпы. Примечание. Улайшань, видимо, должно быть Ла-Юшань, гора в округе Тайшань, в системе священной горы Тайшань, в центральной части провинции Шаньдун. Конец примечания. Народ отправился туда взглянуть, в чем дело, и обнаружил вставший дыбом огромный камень высотой в 1 джан, 5 чи, а окружностью в 48 обхватов. Он вошел в землю на 8 чи, и еще 3 камня служили ему как бы ногами. После того, как камень стал стаймя, появилось много тысяч белых ворон, собравшихся возле него. Это было благим предвестием расцвета при императоре Сюаньди. Часть 128. При ханьском Джаоди в парке Шанлинъюань переломилась и упала на землю большая ива. Но однажды утром она сама собою поднялась и пустила ветви и листья. Потом появились гусеницы и объели ее листья так, что получились иероглифы, составившие надпись: «Ваш почтенный внук после болезни взойдет на трон». Примечание. «Ваш почтенный внук после болезни взойдет на трон». Пророчество о воцарении после смерти Джао Ди. 86-74 годы до нашей эры. Его внука Сюань Ди. 73-49 годы до нашей эры, одержавшего победу над другими претендентами. Конец примечания. Часть 129. В правлении императора Джао Ди большая белая собака в фаньшанском головном уборе, но без хвоста, явилась чаньистскому Вану Хэ. Примечание. Фаньшанский головной убор – ритуальный головной убор, который во время торжественных молений и жертвоприношений надевали актеры и музыканты. Конец примечания. Когда настали годы под девизом Си Пин, в присутственных местах объявилась собака в головном уборе, вся изукрашенная шнурами. Решили, что это чья-то шутка, но вслед за нею выскочила еще одна собака и вбежала в управление императорских покоев. Видевшие ее не могли этому не поразиться. Цзинфан в комментариях на перемены поясняет: если государь неправеден, а сановники замышляют узурпацию, то из дворцовых ворот выбегает собака-оборотень в головном уборе. Часть 130. В год, когда ханьский император Сюаньди правил под девизом Хуанлун, в управлении императорских экипажей дворца Вэйяндянь курица превратилась в петуха. Оперение ее изменилось, но она не пела, не топтала кур, и у нее не было шпор. При императоре Юаньди в первый год его правления под девизом Чу Юань в доме историографа при резиденции первого сановника курица, высиживавшая яйца, начала постепенно превращаться в петуха с гребнем и шпорами. Потом он и пел, и кур покрывал. В годы под девизом Юнгуан государю был поднесен петух, у которого выросли рога. Сведения о пяти стихиях считают, что это были предзнаменования воцарения фамилии Ван. Примечание. Воцарение фамилии Ван имеется в виду узурпация трона Ван Маном, правившим в 9-23 годах, после чего была восстановлена империя Хань с фамилией Лю во главе. Конец примечания. А комментарии на перемены Цзинфана гласят: если мудрые слуги государя живут в век, когда умных изгоняют, и они терпят невзгоды, познав этот век, или же много правителей одновременно сидят на тронах, то знаком этого служат рога, вырастающие у кур-оборотней. И еще. Когда управление страной держат в своих руках женщины, и в стране поэтому неспокойно, тогда куры поют петухами. И это значит, что повелитель государства для дела своего не годится. Часть 131. В правление императора Сюаньди в области между Янь и Дай трое мужчин взяли в жены одну женщину. Родилось четверо детей. Когда дело дошло до того, чтобы делить между мужьями детей этой женщины, поровну разделить никак не могли. Тогда они затеяли тяжбу. Главный императорский судья Фан Яньшоу рассудил: у людей так не водится. Дети должны, как у зверей и пернатых, следовать за матерью. И попросил государя утвердить приговор: трех мужей казнить, а детей вернуть матери. Сюаньди сказал, вздыхая: хотя в древности никогда не бывало подобных примеров, но тут можно сказать, что судья рассудил людей справедливо, опираясь на истинные принципы. Яньшоу достаточно было взглянуть на содеянное чтобы определить меру наказания. Но все-таки не умел определить, какие козни нечисти грозят человеку в будущем. Часть 132. При ханьском Юанди в восьмую луну второго года его правления под девизом Юнгуан трава Тяньюй свивала свои листья в кочные величиной с шары для арбалета. Когда пришло время императора Пинди в первую луну третьего года его правления под девизом Юаньши, трава Тяньюй имела тот же вид, что и в годы Юнгуан. В комментариях на перемены Цзин Фан говорит: «Когда государь скупится на жалование подданным, вера в него дряхлеет, и мудрые покидают его, а знаменует это чудо с травой Тяньюй». Часть 133. При Юанди в пятый год под девизом Цзяньчжао наместник в области Яньчжоу Хаошан запретил народу самовольно устанавливать частные алтари. У алтаря в волости Тумаосян уезда Шаньян росла огромная сафора. Чиновники срубили ее. В ту же ночь дерево поднялось и стало на прежнем месте. Толкование этому следующее. Вообще, когда сухое дерево ломается и поднимается вновь, это всегда знак упадка и последующего возрождения, которое осуществляется старейшинами века. Часть 134. При ханьском Чэнди в девятую луну его правления под девизом Цзяньши на юг от городских стен Чаньани появлялись мыши, державшие во рту желтые сухие листья туи. Они взбирались на туи, росшие на могилах простолюдинов, но гнезда свои устраивали на ясенях, хотя у тунов и туй было больше. Детенышей в гнездах не рождалось, зато мышиного помета в них набралось несколько шенов. В это время сановники в императорском совете полагали, что следует опасаться наводнения. Мышь — это мелкий зверек-воришка, выходящий ночью и прячущийся днем. Но тут мыши стали днем покидать норы и подниматься на деревья. Это знак того, что низкие люди скоро достигнут знатности и видного положения. У туны и туи росли в саду у императрицы Вайсы. После нее императрица Джао поднялась из ничтожества до главенствующего положения, равного с императрицей Вэй. У императрицы Джао так и не родилось сыновей, зато она сотворила много зла. На следующий год было знамение. Коршун покинул свое гнездо и перебил всех птенцов в нем. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит: когда сановники трудятся только ради собственной карьеры, знаком этого служат гнезда мышей-оборотней. Часть 135. При императоре Чэн Ди в первый год его правления под девизом Хапин чаньанские юноши Ши Лян и Лю Инь жили вместе. В доме их поселилось некое существо, обликом напоминавшее человека. Когда его стали бить, оно обратилось в собаку и выбежало вон. Но после изгнания к дому Ляна подошли несколько облаченных в латы человек с луками и арбалетами в руках. Лян и его домочадцы вступили с ними в сражение. Кого убили, кого ранили, оказалось, что все это собаки. Потом, между второй луной и шестой луной, распространилось собачье бешенство, что, согласно всеобщему устроению, знаменует непокорство указам властей. Примечание. Собачье бешенство – образное название засушливых лет, когда собаки бесятся и подыхают. Всеобщее устроение – одна из частей древнейших записей – Шаншу. В ней рассказывается о всеобщих законах неба и земли, положенных основателем государства Джоу Уваном в основу его государственного устроения. Конец примечания. Часть 136. При императоре Чэнди во вторую луну первого года под девизом Хэпин в день Гэньцзи в долине Шаньсаньгу, что в округе Тайшань, коршун поджег свое гнездо. Юноша Сунь-Тун, услыхав крики стаи коршунов и сорок, вместе со своими друзьями отправился посмотреть, что такое приключилось. Нашли обгорелое гнездо и бросили его в пруд. В гнезде оказалось 3 сгоревших коршуненка. Дерево было огромным, в 4 обхвата, а гнездо на высоте 5 джанов и 5 чи от земли. В переменах сказано: птица подожгла свое гнездо. Проходившие люди вначале смеялись, а потом рыдали в голос. Тут сказано о бедствиях, которые потом, в конечном счете, вызывают изменения в мире. Часть 137. При Чэнди, осенью 4-го года его правления под девизом Хунзя в Синьду, дождем падали рыбы длиною до 5 цуней. Когда настала весна 1-го года под девизом Юнши, в округе Бэйхай из моря показались огромные рыбины длиной в 6 джанов и толщиной в 1 джан. Их было 4. При Айди, в 3-й год под девизом Цзянпин, в уезде Пинду, округа Дунлай, были обнаружены громадные рыбы длиною в 8 джанов и толщиною в 1 джан и 1 чи. Их было 7, все мертвые. При Линди, во 2-й год под девизом Сипин, в Дунлае, из моря показались 2 огромные рыбины длиной в 8-9 джанов и толщиной около 2 джанов. Цзинфан в комментариях на перемены говорит: когда из моря многократно показываются преогромные рыбы, это значит, что скверные люди приближены к трону, а мудрые там редки. Часть 138. При императоре Чэнди, во 2-ю луну правления под девизом Юнши, на почтовой станции Цзэю, что в округе Хэнань, ясеневое дерево распустило ветви так, что образовалась вроде бы голова человека. Было все. Брови, глаза, борода, не хватало лишь волос и ушей. При Айди, в 10-ю луну 3-го года Цзянпин, в волости Суянсян, что в уезде Сипин, округа Жунань, лежавшее на земле бревно пустило ветку, напоминавшую человека с телом темно-желтого цвета и белым лицом, с усами-торчком и волосами на голове с удлиненной макушкой. Длиною эта ветка была в 6 цуней и 1 фэнь. Комментарии на перемены Цзинфана гласят: когда добродетели правителей увядают и предстоит возвыситься низким людям, появляются деревья, обликом похожие на людей. Вскоре после этого произошла узурпация Ванмана. Часть 139. При Чэнди, во 2-ю луну 2-го года под девизом Суйхэ, в главной императорской конюшне у лошади перед ушами справа и слева появились рога, в окружности и в длину по 2 цуня. В это время Ван Ман стал главным конюшем, и ростки зла, причиненного им высшей власти, начали произрастать здесь. Часть 140. При Чэнди, в 3-ю луну 2-го года правления под девизом Суйхэ в уезде Пинсян округа Тяншуй, случилось, что ласточки произвели на свет воробья. Он, как и все, клевал пищу, а когда вырос, улетел вместе с ласточками. В комментариях на перемены Цзинфан говорит: когда в стране сановники преступны, то знамением этого служит рождение воробьев от ласточек. Это указывает на ничтожество удельных правителей. И еще там сказано: рождение детенышей не своего вида означает, что сыновья родословную не продолжат. Часть 141. При ханьском Айди, в 3-й год под девизом Цзянпин в уезде Динсян, кобыла родила жеребенка с 3 ногами. Он жил и пасся вместе со всем табуном. Сведения о 5 стихиях утверждают следующее: коней используют на войне, и 3 ноги – знамение того, что военачальники для службы не годятся. Часть 142. При Айди, в 3-й год правления под девизом Цзяньпин, в Линлине рухнуло на землю дерево, в обхвате в 1 джан и 6 чи, и длиною в 10 джанов и 7 чи. Люди пообломали его корни, они были длиною около 9 чи, и все сухие. А в 3-ю луну дерево вдруг само стало на свое прежнее место. Цзинфан в комментариях на перемены говорит: «Когда отбросит праведность и творится разврат, знаком этого служат деревья, ломающиеся сами собою. Когда полноту власти обретают женщины императорского дома, деревья падают и снова встают, а срубленные и засохшие оживают». Часть 143. В четвертый год правления Айди под девизом Цзяньпин, в четвертую луну в уезде Фаньюй, что в округе Шаньян, девица по имени Тянь У Цян родила ребенка. За 3 месяца до его рождения он плакал в утробе матери, а когда родился, остался недвижим. Его похоронили на полевой меже. Прошло 3 дня. Проходивший мимо человек услыхал младенческий плач. Тогда мать выкопала ребенка, забрала его к себе и выкормила. Часть 144. При Айди в 4-м году под девизом Цзяньпин люди столичного округа летом собирались в городских переулках и на пересечении полевых межей, расставляли разную утварь и танцевали, совершая поклонение повелительнице Запада Си Ван Му. И было от нее получено послание, гласившее: «Матушка-повелительница объявляет всему народу: кто будет носить при себе это послание, тот станет бессмертным. Неверящие моим словам пусть посмотрят на привратника у городских ворот, какие у него седые волосы». Пришла осень, и поклонения прекратились. Часть 145. При Айди, в годы Цзяньпин, произошел такой случай. В Юйджане некий юноша превратился в девицу, вышел замуж и родил сына. Чэнь Фэн, уроженец Чань Ани, по этому поводу сказал: «Когда мужское начало Ян превращается в женское начало Инь, это означает, что вскоре произойдет перерыв в преемственности власти». И еще он сказал: «Поскольку этот молодой человек вышел замуж и родил ребенка, я заключаю, что предстоит перерыв в императорской родословной на 1 поколение». И вправду, когда вскоре почил император Айди и погиб император Пинди, трон был узурпирован Ван Маном. Часть 146. При ханьском Пинди во 2-ю луну 1-го года его правления под девизом Юаньши в уезде Гуанму, области Шофан, девушка по имени Джао Чунь заболела и умерла. Конечно, ее положили в гроб, обрядив как надо, но по прошествии 7 дней она из гроба поднялась и сама же рассказала, что видела своего покойного отца, объявившего ей: «Тебе 27 лет, умирать еще рано». Когда сообщили о происшествии правителю уезда Тань, он разъяснил это так: «Женское начало Инь становится мужским началом Ян. Низкие люди становятся высшими. Ознаменовано это смертью оборотня и его возвращением к жизни. Вскоре после этого Ван Ман узурпировал трон». Часть 147. При ханьском Пинди в 6-ю луну его правления под девизом Юаньши в Чаньане некая девица родила сына с 2 головами и 2 шеями, с 2 лицами, обращенными друг к другу, с 4 руками и общей грудью, направленной вперед. А на крестце был глаз, растянутый поперек на 2 цуня. Цзинфан говорит в комментариях на перемены: «Кого ожидает разлука, тот увидит свинью с грязной спиной, а знамением этого служит рождение 2-головых. Когда низкие люди присваивают чужие заслуги, знамения те же самые. Если у людей головы и глаза обращены вниз, это означает, что сгинет государь, и в правлении ожидаются перемены. Все это предвещает утрату праведности ради выгоды, потому и знамения на все сходные. 2 шеи значат, что среди низших нет единства. 2 рук указывают на неправедность в исполнении людьми своих обязанностей. 2 ног, что низшие служат нестарательно, и даже что низшие никак не служат. Любые нижние части тела, оказывающиеся сверху, значат непочтение к высшим, а верхние части тела, оказывающиеся снизу, предвещают грязь и уничтожение. Рождение детеныша не своего вида предвещает разврат и кровосмешение. Рождение людей сразу взрослыми – быстрое становление высшей власти. Рождение детей, уже умеющих говорить – любовь к пустословию. Все эти знамения сходны между собой. Если ничего не удастся изменить, страну ожидают беды. Часть 148. При ханьском Джанди в первый год правления под девизом Юаньхэ в округе Дайцзюнь у Гаолю-У родился сын с тремя ногами и величиной с курицу. Цвет его тела был красный, а на голове рос рог длиной около цуня. Часть 149. При вступлении на трон ханьского императора Хуанди во дворце Дэндянь появилась большая змея. Чунь-Юй-И, бывший тогда начальником города Лояна, сказал по этому поводу: «Змея одета в чешую. Это символ войск, одетых в латы. Появление ее в нашем присутственном месте – знак того, что в покоях императрицы должен обрести силу крупный сановник, который соберет под свою руку латников». Он оставил службу и поспешно покинул столицу. Когда же пришел второй год правления под девизом Яньси, понес кару старший полководец Лян Цзи, и все его домочадцы были схвачены. А в столице восстали войска. Часть 150. При Хуанди в третьем году правления под девизом Цзяньхэ, в седьмую луну, осенью на северной земле пролился дождь из мяса, вроде бы кусочки бараньих ребер, но были и куски величиной с руку. В это время правление было захвачено вдовствующей императрицей Лян, а Лян Цзи стал неограниченным властителем. Он злодейски убил великих телохранителей Ли Гу и Ду Цяо. Вся Поднебесная была на него озлоблена, и впоследствии вся семья Лян была в наказание истреблена. Часть 151. При Хуанди, в годы его правления под девизом Юаньцзя, столичные женщины подрисовывали себе нахмуренные брови и плачущий вид, делали прическу падения с лошади, изображали походку надломленная поясница и улыбку дурные зубы. Нахмуренные брови – это тонкие брови с изломом. Плачущий вид – легкие подводы под глазами, словно бы следы от слез. В прическе падения с лошади волосы укладываются по одну сторону головы. При походке надломленная поясница, ноги словно бы воткнуты в туловище. При улыбке дурные зубы в выражении лица нет радости, как при зубной боли. Мода эта возникла из подражания Сунь Шоу, жене Лян Цзи. В столице все женщины хотели быть такими же, как она, и в провинциях тоже все перенимали у нее. Этим небо словно бы предупреждало: ожидаются грабежи и захваты со стороны войск. Женщинам это принесет много горя, надломленные в печали брови и горькие слезы. Чиновники, усердствуя в поклонах, надломят свои спины, и прически их собьются на один бок. Хотя они и будут натужно улыбаться, но искренность в их улыбках исчезнет. Когда пришел второй год под девизом Яньси, вся семья и весь род Лян Цзи подверглись карам. Часть 152. При Хуанди в пятый год правления под девизом Яньси в уезде Линьюань случилось, что корова родила курицу с двумя головами и четырьмя ногами. Часть 153. Ханьский Лин Ди частенько развлекался в Западном парке. Он приказывал женщинам из внутренних дворцов становиться хозяйками домиков для гостей, а сам в одежде купца, как бы по дороге, заходил в их домики. Придворные дамы устраивали угощения, приготавливали вино и яства, и он считал для себя высшим удовольствием пить и есть вместе с ними. А ведь сыну неба предстояло потерять трон. Это было предсказано в народных песенках. И в Поднебесной вскоре вспыхнули большие смуты. В древних записях встречаются слова «красные бедствия 3×7». 3×7 означает, что по прошествии 21 десятка лет должен произойти захват трона родственником императора по женской линии и возникнуть козни киноварных бровей. Удача у захватчика будет краткой, самое большее 3×6, а потом должно проявиться совершенство летающего дракона и восстановится линия императорских предков. Пройдет еще 3×7, и снова начнутся козни желтоголовых, и Поднебесную охватит великая смута. Начиная с того времени, когда Гао Цзу заложил основы своего дела, и до конца правления Пин Ди прошло 210 лет, после чего трон захватил Ван Ман, и смог он это сделать, так как был родственником императрицы-матери. Еще через 18 лет в Шаньду не поднялись разбойники Фань и Цзэду. Они подкрашивали киноварью свои брови, потому в Поднебесной их прозвали краснобровыми. В это же время начались успехи императора Гуанью, собственное имя которого было Сю, совершенство. Примечание. Сю, то есть Лю Сю. Император поздний Хань Гуанью Ди, 25-57 годы, возродил империю Хань после правления Ван Мана, 9-23 годы. Конец примечания. Когда же настал первый год правления императора Лин Ди под девизом Джун Пин, восстал Джан Цзюэ. Он установил свою власть в 36 местах, и последовавших за ним воинов было несколько сот тысяч. Все они носили на голове желтые повязки, поэтому в Поднебесной их прозвали желтоповязочными разбойниками. От них происходят сегодняшние одежды даосов. Вначале они появились в Е и собирались в Джендине, где смущали простой народ такими речами. «Лазурное небо уже скончалось. Теперь время установления желтого неба. В год под знаками Дзя-цзы в Поднебесную придет великое благо». Примечание. Дзя-цзы. Циклическое обозначение 184 года. Конец примечания. Восстали они в Е, а когда принялись распространять свое дело по всей Поднебесной, то собрались в Джендине. Подлый народ склонялся перед ними в покорности и искренне им верил, особенно в областях Цзин и Ян. И вот люди побросали все свое имущество и свое производство, затопили собой все дороги, и погибшим при этом потерян счет. Цзюэ и его сторонники в первый раз подняли свои войска во вторую луну, но уже зимой, в 12-ю луну, все они были разгромлены. От времени, когда Гуанью утвердил и возродил династию, и до восстания желтых повязок еще не исполнилось предсказанных 210 лет, а в Поднебесной уже настала великая смута. Когда же государство Хань лишилось благословения, ему данного, тогда исполнилось движение по числу 3×7. Часть 154. При императоре Лин Ди в годы под девизом «Дзянь-нин» любили, чтобы в юношеских нарядах куртки были длинными, а что снизу курток — совсем коротким. Девицы же любили, чтобы юбки были длинными, а что выше юбок — совсем коротким. Но если мужское начало Ян лишено низа, а женское начало Инь лишено верха, значит, успокоение Поднебесную не ожидает. Вскоре после этого произошла великая смута. Часть 155. При Лин Ди, в третий год под девизом Дзяннин, весной в Хэнэе одна женщина съела мужа, а в Хэнане, наоборот, муж съел жену. Поскольку муж и жена принадлежат к двум различным порядкам инь и ян, их любовь обычно глубока. А тут они, напротив того, ели друг друга. Произошло взаимовторжение сил инь и ян. Разве же это не указывает на невиданное ранее ослепление солнца и луны? Когда Лин Ди скончался, в Поднебесной поднялась великая смута. Со стороны государей был взрыв безрассудных казней, а сановники впали в беззаконие, грабежи и убийства. Военные перевороты теснились один за другим, плоть и кости враждовали между собой, и все это порождало крайние беды для народа. Таковы причины того, что у людей на первое место встала ворожба. Как жаль, что не встретилось тогда мудрых суждений Синь Ю и Ту Чена. Уж они остерегли бы от подобных дел. Примечание. Ту Чен. Видимо, ошибка. Имеется в виду Ту Шу или Ту Юй, сановник удела Цзинь в VI веке до нашей эры, который, предвидя великие смуты, бежал из Цзинь. Конец примечания. Часть 156. При Линди в шестую луну второго года его правления под девизом Сипин в Лаяне среди народа распространились слухи, что на восточной стене управления тигроподобных появился желтый человек, причем очень ясно проступала его внешность – лицо, усы, брови. Видевших это насчитывалось несколько десятков тысяч. Все люди из императорских учреждений высыпали наружу, так что перегородили все улицы. Настала вторая луна первого года Джунпин, и Джан Цзюэ поднял вместе с братьями войско в Цзэчжоу, которое назвал «Желтое небо», числом 360 тысяч человек. В четыре стороны были высланы им умиротворительные письма. Новые начальники его оказались разобщенными, как звезды, рассеянные по небу, и воины оказались вне досягаемости для распоряжений. Вот почему восстание скоро выдохлось, продвижение его остановили, и оно было побеждено. Часть 157. При Линди, в третий год под девизом Сипин, в особых службах правого ведомства, выросли два ясеневых куста, каждый около 4 чи в высоту. И вдруг ствол одного из них, по непонятной причине, вытянулся вверх почти на Джан, а в толщину раздался в обхват. Принял облик какого-то варвара. Было все, что полагается — голова, глаза, усы, борода, волосы. В пятый год под тем же девизом, в день Жень-У, 10-й луны Сафоры, возле дворца императрицы, каждая в 6-7 обхватов, сами собою выдернулись из земли, перевернулись и стали вертикально корнями вверх, а ветвями вниз. И еще. В годы Джунпин, в 6-7 ли на северо-запад от стен Чаньани, на дуплистом дереве появилось человеческое лицо, на котором росли усы. Согласно всеобщему устроению, такое всегда сочетается с деревом не искривленным, но растущим прямо. Часть 158. При Линди, в первый год его правления под девизом Гуанхэ, в управлении внутренней службы южных дворцов, курица начала превращаться в петуха. Все ее тело покрылось петушиными перьями, но гребень на голове остался без изменений. Часть 159. При Линди, во втором году Гуанхэ в Лаяне, за верхними западными воротами, девица родила мальчика с двумя головами, разделенными плечами, но с общей грудью. И все это было обращено вперед. Решив, что это не к добру, она бросила ребенка на землю. Сразу после этого случая при дворе началась неразбериха. Власть попала в руки частных лиц, верхние и нижние между собой перестали различаться, что и знаменовалось двумя головами. Потом Дунь-Джо прикончил вдовствующую императрицу, отстранил и сослал сына неба под предлогом несоблюдения им правил сынов непочтительности, а после покончил и с ним. С самого основания империи Хань и вплоть до нашего времени больших бедствий не случалось. Часть 160. В четвертом году Гуанхэ в среднем ведомстве желтых врат при южных дворцах появился юноша, ростом в 9 чи, облаченный в белые одежды. Примечание. Ведомство желтых врат – управление при Хань, ведавшее делами членов императорской фамилии. Конец примечания. Служитель среднего ведомства желтых врат Се Бу окликнул его. «Ты что за человек?» — спросил он. «Как ты пробрался во дворцы? Да еще в белых одеждах?» «Я потомок лянского Бося. Небеса послали меня, чтобы я стал сыном неба». Бу бросился вперед, намереваясь схватить его, но тот в то же мгновение исчез. Часть 161. В седьмой год Гуанхэ в границах уездов Цзиян и Чанъюань, что в округе Чэньлю, и уездов Юаньцзюй и Лиху, в округах Цзиинь и Дунцзюнь, на обочинах дорог росли травы, все как одна имевшие облик человека, сжимавшего в руках войсковой арбалет. Другие по внешности были словно как валы, кони, драконы, змеи, птицы, звери белые или черные, как полагается по расцветке. Перья, шерсть, головы, глаза, ноги, крылья — все у них было, так что они не просто напоминали животных, но имели их четко очерченную внешность. В старых преданиях говорится, это травы подавали знаки беды. Как раз в тот год восстали желтоповязочные злодеи, а потом власть Хань стала ослабевать все больше. Часть 162. При Линди в первый год Джунпин, в день Жэньшэнь шестой луны в Лаяне, поселился за верхними западными воротами молодой человек по имени Лю Цан. Жена его родила мальчика о двух головах с общим туловищем. Когда настали годы под девизом «Дзянь-Ань», еще одна женщина родила мальчика, и у этого были две головы на общем теле. Часть 163. В восьмую луну третьего года Джунпин на гробнице Хуайлин появились воробьи, десятки тысяч. Сначала они чирикали, чрезвычайно печально, а потом стали драться кто с кем попало и перебили друг друга. Так все они с переломленными головами и повисли, кто на ветвях деревьев, кто на колючках кустов. Пришел шестой год, и скончался император Лин Ди. Все императорские гробницы — это символы высоты и величия, а слово «дзюэ» — «воробей» — звучит так же, как «дзюэ» — «титул». Тем самым небо как бы предупреждало, что все, помышляющие лишь о титулах и жаловании, и поклоняющиеся богатству, доведут друг друга до погибели и добьются уничтожения и запустения. Часть 164. Во время Аань, на роскошных пирах в честь гостей или бракосочетаний, всегда устраивались представления кукол Куйлей. После попойки представления сменялись погребальными песнопениями. Сочетая музыку для кукол и для домашнего траура, погребальных песнопений и представлений, где кукол двигают с помощью веревочек, небо как бы предостерегало. Государство скоро должно прийти в полный упадок, и всякого рода роскошь и радости погибнут. После кончины Линди столица была разрушена. Ворота домов были завалены трупами, пожираемыми червями. Предзнаменованием этого и служили кукольные представления в сочетании с погребальными песнопениями. Часть 165. В конце правления Линди в столице ходила такая песенка. Хоу выступит против Хоу, Ваны выступят против Ванов, экипажи тысячи, всадников тьмы, все взойдут на склоны Баймана. Когда настал шестой год под девизом Джунпин, к власти подбирался Ши Хоу. Сянди же тогда еще не принял императорского титула, и был захвачен Дуаньгуем и другими из его клики. Вельможи и чиновники все его сопровождали. Однако, когда его выезд достиг горы на берегу реки, Сянди удалось вернуть себе трон. Часть 166. При ханьском Сянди в году под девизом Чупин в Чанша жил человек по фамилии Хуань. Он умер и пролежал в гробу около месяца. И тут его мать услышала, что из гроба доносятся какие-то звуки. Гроб открыли, оказалось, что Хуань жив. При гадании было сказано: «Достигший тьмы Инь стал опять светом Ян». Это означает, что низшие станут высшими. И верно, впоследствии из числа простых служилых людей возвысился Цао Гун. Часть 167. При Сянди, в седьмой год под девизом «Дзянь-ань», в уезде Юэсуй жил юноша, превратившийся в девицу. В это же время в народе имели хождение такие разговоры. Такое уже случалось во время императора Айди. Значит, предстоит смена династии. Настал 25-й год под тем же девизом, и Сянди был свергнут и пожалован титулом шаньянского гуна. Примечание. Шаньянский гун – титул, которым был пожалован последний император Хань в 220 году после его свержения и основания царства Вэй. Конец примечания. Часть 168. В начальном году Цзянь-ань распевали в области Цзяньчжоу такую детскую песенку. «На восьмой ли год, на девятый ли год, впервые упадок придет. Когда же настанет 13-й год, лишится наследников род». В песенке этой намек на то, что со времени возрождения династии область Цзяньчжоу была самостоятельной и целостной, а народ, вплоть до правления Лю Бяо, жил в изобилии и радости. Примечание. Возрождение династии. Восстановление в 23-м году империи Хань после правления Ван Мана. Конец примечания. Когда же настанет 9-й год под девизом Цзянь-ань, должен начаться упадок. И в самом деле, после смерти жены Лю Бяо, его военачальники рассеялись по миру. В словах «когда же настанет 13-й год и лишится наследников род» предсказано, что и сам Лю Бяо в этом году умрет, а после все придет в печальное запустение. В это же время одна девица в уезде Хуажун вдруг начала кричать, рыдая: «Нам предстоит великая скорбь!» Слова ее были признаны преступными, а уездные власти, сочтя, что это с ее стороны колдовской наговор, посадили ее в тюрьму. Прошло около месяца, и она, все еще сидя в тюрьме, разрыдалась. «Сегодня скончался Лю, правитель Цзиньчжоу», — сказала она. Хуажун отстоит от Цзиньчжоу на несколько сот ли. И вот послали служащего проверить это воочию. Да, Лю Бяо в самом деле умер. Только теперь уездные власти ее выпустили. Потом появилась еще одна песенка, где были слова: «Кто мог подумать, что Ли-Ли заделается знатным?» Немного спустя Цао Гун усмирил Цзиньчжоу и назначил наместником туда Ли-Ли из Джоцзюня, второе имя которого было Цзянь-Сянь. Часть 169. В начальную луну 25-го года правление под девизом «Дзянь-Ань-Вэйский У-Ди», возводя в Лаяне дворец «Дзянь-Ши-Дянь», срубил дерево в парке Джолун, и на дереве выступила кровь. Еще была выкопана для пересадки груша. Из пораненных корней тоже проступила кровь. Вэйский У был так раздосадован этим, что вскоре заболел и слег. В эту же луну он скончался. Это был первый год правления Вэйского Вэнди под девизом Хуанчу. Часть 170. При Вэй в первый год правления под девизом Хуанчу во дворцах Вэй Янгун случилось, что в гнезде ласточки родился сокол. Клюв и когти у него были красными. Пришли годы под девизом Цин Лун. Император Мин Ди строил павильон Лин Сяоге и не успел закончить строение, как наверху на нем оказалось сорочье гнездо. Император обратился за разъяснениями к Гаотан Луну, и тот ответил: «В песнях сказано, если сорока владеет гнездом, горлица скоро появится в нем». И ныне на уже возведенные дворцовые строения прилетают сороки и устраивают на них гнезда. ваше же дворцовое строение еще не завершено, и появление гнезда — знак того, что вам самому жить в нем не придется. Часть 171. При Вейском Циском Ване, в начальный год его правления, под девизом «Дзяпин» из реки Баймахэ вышла лошадь-оборотень. Ночью она призывно ржала, пробегая мимо казенного выпаса, и все лошади ей отвечали. На следующий день обнаружили ее следы, размером с меру ху. Пробежав несколько ли, она вернулась обратно в реку. Часть 172. В царстве Вэй в первый год Цзинчу в доме Лигая, жителя владения Вэйго, ласточка родила огромного птенца. Видом он напоминал коршуна, но клюв у него был как у ласточки. Гаотан Лун сказал по этому поводу: «Это предвещает большие несчастья в вейских палатах. Должно оградить дворцы от чиновников, взмывающих как коршуны внутри императорских палат». Вскоре после этого возвысился Сюанди, покарал Цао Шуана и вскоре сам стал хозяином вейских палат. Часть 173. В царстве Шу в пятом году под девизом Цзин Яо в императорских дворцах само по себе, без видимой причины, сломалось большое дерево. Цяо Чжу об этом глубоко скорбел, но, не имея кому об этом поведать, сделал на столбе такую надпись: «Став среди многих великим, сможет сплотить весь народ, все, что имеет, утратит и никогда не вернет». Это означало, что дом Цао стал великим, вознесся выше многих других. Поднебесное будет собрано воедино, все будет ему вручено. Но неизвестно, по какой причине придет еще кто-то и отберет у рода Цао трон. Когда уже исчезло царство Шу, подтвердилось все, что Джоу поведал миру в своей надписи. Часть 174. В царстве У при Сун Цюане, в первом году его правления под девизом Тай Юань, в восьмую луну во время новолуния налетел ураган. Цзян и море вздулись и все затопили. Равнинные земли вода покрыла на глубину 8 чи. На кургане Гаолин вырвано было с корнем 2000 деревьев. Даже каменное надгробие слегка сдвинулось. В столице У двое городских ворот поднялись в воздух и потом рухнули на землю. На следующий год Цюань умер. Часть 175. В царстве У при Сун Ляне в шестую луну первого года под девизом У Фэн в Цзяо Чжи просяные посевы превратились в рисовые. В прежние времена, когда племя Саньмао ожидало гибель, семена пяти злаков превращались одни в другие. Таково предзнаменование, исходившее от трав. Вскоре после этого Лян был свергнут. Часть 176. В государстве У в пятую луну второго года правления Сунь Аяна под девизом У Фэн в уезде Янсянь на горе Лилишань большой камень сам собою стал стаймя. Это предвещало, что Сунь Хао воспримет главенство в доме свергнувшего законного правителя и вернет трон себе. Примечание. Свергнувший законного правителя Сунь Сю, свергнувший в 258 году Сунь Ляна в царстве У и занявший трон сам, умер в 263 году, после чего трон перешел к Сунь Хао. Конец примечания. Часть 177. В царстве У при Сунь Сю в четвертый год его правления под девизом Юн Ань простолюдин Чэнь Цао из Анью вернулся к жизни через 7 дней после смерти и сам выбрался наружу из могилы. Это было знаком того, что Сунь Хао, уроженец Учена, воспримет главенство в доме свергнувшего законного и займет трон. Часть 178. После Сунь Сю одежда по своему покрою стала длинной сверху и короткой снизу. Еще в ней сочеталось 5-6 воротников, а верхние одежды надевались одна поверх другой. Видимо, это указывало на то, что высшие живут в роскоши, а низшие — в нужде, что у высших всего больше, чем нужно, а у низших всего недостает.